Дураки. На первый взгляд кажется, будто все понимают, что такое дурак и почему дурак. Чем дурее, тем круглее. Однако, если прислушаешься и приглядишься, поймешь, как часто люди ошибаются, принимая за дурака самого обыкновенного, глупого или бестолкового человека. «Вот дурак», — говорят люди, — «вечно у него пустяки в голове». Они думают, что у дурака бывают когда-нибудь пустяки в голове. В том-то и дело, что настоящий круглый дурак распознается прежде всего по своей величайшей и непоколебимейшей серьезности. Самый умный человек может быть ветреным и поступать необдуманно. Дурак постоянно все обсуждает. Обсудив, поступает соответственно. И поступив, знает, почему он сделал именно так, а не иначе. Если вы сочтете дураком человека, поступающего безрассудно, вы сделаете такую ошибку, за которую вам потом всю жизнь будет совестно. Дурак всегда рассуждает. Простой человек, умный или глупый, безразлично скажет: «Погода сегодня скверная, ну да все равно пойду погуляю». А дурак рассудит: «Погода скверная, но я пойду гулять». А почему я пойду? А потому что дома сидеть весь день вредно. А почему вредно? А просто потому что вредно. Дурак не выносит никаких шероховатостей мысли, никаких невыясненных вопросов, никаких нерешенных проблем. Он давно уже все решил, понял и все знает. Он человек рассудительный и в каждом вопросе сведет концы с концами и каждую мысль закруглит. При встрече с настоящим дураком человека охватывает какое-то мистическое отчаяние, потому что дурак – это зародыш конца мира. Человечество ищет, ставит вопросы, идет вперед, и это во всем – и в науке, и в искусстве, и в жизни, а дурак и вопроса-то никакого не видит. Что такое? Какие там вопросы? Сам он давно уже на все ответил и закруглился. В рассуждениях и закруглениях дураку служат опорой три аксиомы и один постулат. Аксиомы. Первое. Здоровье дороже всего. Второе. Были бы деньги. Третье. С какой стати? Постулат. Так уж надо. Где не помогают первые, там всегда вывезет последний. Дураки обыкновенно хорошо устраиваются в жизни. От постоянного рассуждения лицо у них приобретает с годами глубокое и вдумчивое выражение. Они любят отпускать большую бороду, работают усердно, пишут красивым почерком. «Солидный человек, не вертопрах», — говорят о дураке. «Только что-то в нем такое, слишком серьезен, что ли?» Убедясь на практике, что вся мудрость земли им постигнута, дурак принимает на себя хлопотливую и неблагодарную обязанность учить других. Никто так много и усердно не советует, как дурак. И это от всей души, потому что, приходя в соприкосновение с людьми, он все время находится в состоянии тяжелого недоумения. Чего они все путаются, мечутся, суетятся, когда все так ясно и кругло? Видно, не понимают. Нужно им объяснить. Что такое? О чем вы горюете? Жена застрелилась? Ну так это же очень глупо с ее стороны. Если бы пуля, не дай бог, попала ей в глаз, она могла бы повредить себе зрение. Боже упаси! Здоровье дороже всего. Ваш брат помешался от несчастной любви? Он меня прямо удивляет. Я бы ни за что не помешался. С какой стати? Были бы деньги. Один лично мне знакомый дурак, самой совершенной, будто по циркулю выведенной круглой формы, специализировался исключительно в вопросах семейной жизни. Каждый человек должен жениться. А почему? А потому, что нужно оставить после себя потомство. А почему нужно потомство? А так уж нужно. и должны все жениться на немках. «Почему же на немках?» – спрашивали у него. «Да, так уж нужно». «Да ведь эдак, пожалуй, немок на всех не хватит». Тогда дурак обижается. «Конечно, все можно обратить в смешную сторону». Дурак этот жил постоянно в Петербурге, и жена его решила отдать своих дочек в один из петербургских институтов. Дурак воспротивился. «Гораздо лучше отдать их в Москву. А почему? А потому, что их там очень удобно будет навещать. Сел вечером в вагон, поехал, утром приехал и навестил. А в Петербурге когда еще соберешься?» В обществе дураки народ удобный. Они знают, что барышням нужно делать комплименты, хозяйке нужно сказать: «А вы все хлопочете». И кроме того, никаких неожиданностей дурак вам не преподнесет. «Я люблю Шаляпина», – ведет дурак светский разговор. «А почему?» «А потому, что он хорошо поет». «А почему хорошо поет?» «Потому, что у него талант». «А почему у него талант?» «Просто потому, что он талантлив». «Все так кругло, хорошо, удобно. Ни сучка, ни задоринки. Подхлестнешь и покатится». Дураки часто делают карьеру, и врагов у них нет. Они признаются всеми за дельных и серьезных людей. Иногда дурак и веселится, но, конечно, в положенное время и в надлежащем месте. Где-нибудь на именинах. Веселье его заключается в том, что он деловито расскажет какой-нибудь анекдот и тут же объяснит, почему это смешно. Но он не любит веселиться. Это его роняет в собственных глазах. Все поведение дурака, как и его наружность, так степенно, серьезно и представительно, что его всюду принимают с почетом. Его охотно выбирают в председатели разных обществ, в представители каких-нибудь интересов. Потому что дурак приличен. Вся душа дурака словно облизана широким коровьим языком. Кругло, гладко, нигде не зацепит. Дурак глубоко презирает то, чего не знает. Искренне презирает. «Это чьи стихи сейчас читали?» «Бальмонта». «Бальмонта? Не знаю. Не слыхал такого. Вот Лермонтова читал, а Бальмонта никакого не знаю». Чувствуется, что виноват Бальмонт, что дурак его не знает. «Ницше? Не знаю. Я Ницше не читал». И опять таким тоном, что делается стыдно за Ницше. Большинство дураков читает мало. Но есть особая разновидность, которая всю жизнь учится. Это дураки набитые. Название это, впрочем, очень неправильно, потому что в дураке, сколько он себя не набивает, мало что удерживается. Все, что он всасывает глазами, вываливается у него из затылка. Дураки любят считать себя большими оригиналами и говорят: «По-моему, музыка иногда очень приятна. Я вообще большой чудак». Чем культурнее страна, тем спокойнее и обеспеченнее жизнь нации, тем круглее и совершеннее форма ее дураков. И часто надолго остается нерушим круг, сомкнутый дураком в философии, или в математике, или в политике, или в искусстве, пока не почувствует кто-нибудь: «О, как жутко! О, как кругла стала жизнь!» И прорвет круг.